Глава 19. Свободный день. Ужин закончился поздно. Все школяры, утомленные долгой дорогой и набившие животы вкуснейшей едой, мгновенно уснули в гнездах, которые приготовили для них Эрвальд и Акхана. Ковин засыпал, думая обо всем, что его ждет за стенами гостиницы. На сей раз он спал как сурок и обошелся без вторжений кота и сажи. Утром то, что в замке Каслкотс хранилось несколько недель под большим секретом, стало всеобщим достоянием. Об исчезновении деревни в провинции Сиро написали все газеты. Напечатанные крупным шрифтом заголовки передовиц вопили об этом с первой полосы. И, конечно же, новость распространилась с быстротой молнии за завтраком в столовой Перинки. «Туманное море поглотило целую деревню», захлебываясь и давясь, рассказывал Лонар. Он держал перед собой раскрытую газету и одновременно откусывал от пухлого круассана с маслом и сыром. Лонар встал на рассвете раньше всех и побежал в киоск покупать газеты, которых еще никогда не держал в руках. «Об этом узнали не сразу, потому что там никого не осталось в живых. Потом необычного вида кот, сопровождаемый автоматоном, постарался предупредить Кават, вторую деревню, наиболее близкую к морю». Ковин, Брайан, Лексиус и Сирения осторожно переглянулись. «Поглотила?» — повторила Элиса с явным недоумением. «Как это поглотила? На протяжении многих веков Туманное море пребывало в неподвижности. Собственно, оно никогда никуда не двигалось. А значит, оно ничего не могло поглотить. Да, так было прежде, но теперь оно сдвинулось с места». По кошачьим спинам пробежала дрожь. Послышалось жалобное мяуканье. «Вот чем объясняется повышенный контроль в городе», — сообразил Алессандр. «И отключение всех порталов», — прибавила Адалина. «Если бы все ограничилось только этим», — подумал Ковин. «Как ты думаешь, может ли морской вампир в одиночку проникнуть в такой город?» — размышлял Черномордик. «Поди узнай, что может быть у Рукокрылого на уме и на что он способен», — ответил ему Ковин. Ксантос и Ленна, сидя на возвышении вместе с Мирой и Изо, наблюдали за взволнованной дискуссией школяров. Фигаро с ними не было, он успел ускользнуть. Голоса школяров, подогреваемые тревогой, что Туманное море может добраться до Аруна, замка или их родового городка, становились все громче. Беспокойство перетекало от одного к другому, от стола к столу, помогая поддерживать общий разговор между школярами, жующими тортинки с конфитюром и запивающими их чаем, молоком и прочими напитками. «С утра пораньше такой гвалт. Что случилось?» Вместо приветствия задала вопрос Акхана, входя в столовую. Ее длинная снежно-белая шерсть была уложена красивыми волнами. «В такую рань шкалеры обычно не поднимают глаза выше усов». «Они начитались газеты и испугались», — объяснил Эрвальд, который суетился между столами, раздавая булочки, сладкие гренки и прочие лакомства. «Тоже мне». «Нашли из-за чего волноваться. Ничего не бойтесь, котятки. Туманное море далеко, вы в безопасности за стенами Аруна. Точно так же, как были бы у себя в замке». «Вы в безопасности за стенами Аруна. Точно так же, как были бы у себя в замке». «Неужели Ксантос и Елена ничего не рассказали о Рукокрылом?» — задумался Ковин. «Готов поспорить, что рассказали», — встрепенулся Черномордик. «Но магистры и учителя хотят избежать паники, так что нам говорится только самое успокоительное». «Если он и дальше будет меня так гипнотизировать», — разозлилась Брайан, мотнув мордочкой в крошках в сторону тигра, — «я запущу в него блинчиком». Брат Брайны смотрел на нее пристально и серьезно. Даже когда друзья на него уставились все вчетвером, он не сразу отвел взгляд. «И много бы потеряла», — тоже очень серьезно сообщил Лексиус. «Блинчики обалденные». «Не спорю», — согласилась ангорская кошка, откусив кусочек. «Акхана действительно хорошо готовит». «Значит, кухня Акханы усы оближешь», — расшифровал для себя сдержанную похвалу Брайан и Ковин. «Как думаешь, почему он так на тебя смотрел?» — спросил он. «Наверное, не хочет, чтобы ты рассказывал всем о Гарвафе», — сыграл на Кантеле Лексиус. «Или я не люблю секретов, но хранить их умею», — гордо заявила ангорская кошка. «Нет, это потому, что сегодня утром я отправила его куда подальше. Он собрался мне посоветовать, каким именно знаменитым алхимиком мне идти, и стал рекомендовать мне мастерские. «У господина-магистра немало связей, и он хотел, чтобы я ими воспользовалась. Очень надо. Не нужна мне его помощь». Брайна хлопнула лапой по свитку пергамента, который торчал у нее из рюкзака. Ковен рассматривал сыр, растекшийся по круассану. Он бы как раз не отказался иметь рядом советчика, который подсказал бы ему, к какому коту-магу можно обратиться. Продолжался завтрак, продолжались споры и разговоры. Солнце протянуло лучи сквозь квадратики стекла, прибавив к теплу камина мягкий свет. Красивые часы на каминной полке показывали 8:30. «Прошу внимания», — заговорил Ксантос с возвышения. «Как мы вам уже говорили, сегодня у вас свободный день. Вы знакомитесь с городом. Прогуляйтесь по его улицам, загляните в мастерские, познакомьтесь с мастерами, купите себе что-нибудь и, конечно же, повеселитесь. Мы встретимся с вами в гостинице в полдень». «Если они не поедят где-нибудь в городе, они с ним не познакомятся по-настоящему», — подала голос Акхана. «Пусть гуляют до праздничного ужина. Они возбуждены, но бояться им нечего. Пусть к ним вернется чувство безопасности после того, как они наслушались страшных новостей». Тигр посоветовался с Иленой и кивнул в знак согласия. «Кто захочет, сможет вернуться в гостиницу в полдень. Остальные поступайте, как пожелаете. Мы полагаемся на вас, вы не уроните честь замка. Итак, во славу лучистых звезд и священного аквамарина!» Хор шкалеров повторил девиз замка, и к ним по старой привычке присоединилась дама Ирбис. «Заметили, что Акхана из Ксантоса веревки вьет?» Тихо-тихо тренькнул на кантеле Лексиос. «Я бы в жизни не поверил, что такое возможно». «Я ее обожаю», — заявила Брайна. «Она гений». «Ничего удивительного. У вас очень похожие характеры», — поддел Брайну Ковен. «Ты так думаешь?» Ангорская кошка посмотрела обожающим взглядом на белоснежную даму Барса, которая медленно и изящно поднималась по лестнице. Друзья быстренько доели остатки завтрака до того, как Брайна методично обследует каждую тарелку, и побежали готовиться к своему первому самостоятельному путешествию по городу. Перинка опустела. Нетерпеливое мяуканье слышалось теперь на улице. По просьбе Брайны, которая, похоже, задумала опустошить Аррун, Ковен взял с собой торбоход. «С чего начнем?» — спросила Сирения, оглядев запруженную юными кошками и котами улицу. «Идемте прямо, а там видно будет», — предложила Брайна. На самом деле она отлично знала, куда ей хочется попасть. Она вела друзей на нижний уровень, в торговый квартал, на ярмарку, в ряды, где продавали всякую еду, и привела без всякой карты. Наверное, ей было довольно собственного чутья. Друзья побывали в трех булочных, двух пирожковых, у двух рестораторов и одного алхимика. Алхимик крайне разочаровал Брайну. По ее мнению, он совершал непростительное преступление, не работая с продуктами питания. Каждая встреча становилась предлогом для перекуса или покупки. «Брайна, если я еще хоть раз что-то попробую, я лопну», — сообщил через час Ковен, с трудом сдерживая отрыжку. «А тот, кто лопнул посреди улицы в чужом городе, подлежит аресту». Торбоход едва шагал под тяжестью груза. Он старался изо всех сил не уронить все кульки и пакеты, которыми нагрузила его ангорская кошка. Стоило ему покачнуться, как вокруг расплывались запахи сладостей, пряностей, соленостей. Черномордика тоже пристроили к делу. Брайна поручила ему следить, чтобы торбоход не растерял по дороге ее покупки, которые так и норовили рассыпаться. «Не преувеличивай. Мы еще и третий не сделали из того, что я наметила». «Тогда я предлагаю сделать перерыв». Ноты Лексиуса прозвучали очень значительно. «Сейчас только 11, а я окажусь себе дирижаблем. Мне бы не хотелось, чтобы мастера, с которыми я собираюсь встретиться, только и слышали, что мои отрыжки». Они решили пойти, куда глаза глядят, и больше не слушать советов Брайны, которая всякий раз вела их на намеченную ею улицу. Торговый квартал представлял собой множество маленьких поселений. Каждое поселение — лавки вокруг небольшой площади с фонтаном или со статуей кошки. Казалось, что в этом квартале можно было найти абсолютно все. Ковину, например, полюбилось то поселение, где продавались всевозможные растения. Они даже чуть не заблудились в зеленом лабиринте. Магазины теплицы едва виднелись из-под буйно разросшихся цветов, фруктов и овощей, которые служили им вывесками. Здесь были обычные всем известные овощи и никому неведомые, привезенные из дальних краев. В теплицах было то жарко и влажно, то свежо и сухо, в зависимости от того, что там выращивали. В памяти Ковина всплывало все, чему он научился на ферме своих родителей. Вот рассада, бери и сажай, а вот черенки для прививки, а дальше удивительные гибриды, дерзкие опыты садоводов. И эти садоводы были не просто продавцами, а увлеченными экспериментаторами. Онемев от восхищения, друзья остановились перед лавочками с гримуарами и фолиантами. Но первое, что их удивило, были не сами многочисленные магазинчики с оригинальными вывесками, которые должны были непременно привлечь покупателей. Их удивил запах. Здесь пахло новым пергаментом. Закрыв глаза, Ковин представил себе, что открывает книгу впервые в жизни, ощутил под лапой ее страницы, почувствовал ее тяжесть. И у него стало тепло на сердце. Книжные магазины были разные. Специализированные, где продавались, например, такие книги, как «По воле истории» или «Семена и полив». А были заманчивые, где лежали книги «Золотой круг», «Гибель кота». «Да тут жизни не хватит, чтобы познакомиться со всем, что есть в Варуне», — прошелестел Черномордик. «А мы пока даже один уровень целиком не обошли», — согласился с ним хозяин. Улицы Арруна открыли юным друзьям истинный смысл слова «экстравагантность». На этих улицах то и дело встречались коты и кошки, одетые в необычные наряды и ведущие себя совершенно не по-кошачьи. Ни с того ни с сего они вдруг вставали на задние лапы и с гордым высокомерием шествовали дальше. Очевидно, они следовали новой моде, которую недавно ввел Архонт. В моде также, как видно, были и необычные ткани. Кто-то носил цветные воротники, кто-то широкие плащи или куртки, подвязанные под подбородком и на середине живота. Некоторые коты прогуливались в обществе механических спутников, совсем не похожих на автоматоны замка или здешних блюстителей. Они были сделаны в виде разных живых существ. Друзья могли только догадываться, что они умели делать. Хотя вокруг было множество удивительных вещей, прохожие глазели на четверку шкалеров. Они их рассматривали, а иногда без малейшего стеснения указывали на них лапами. Случалось даже, что уважительно приветствовали. Услышав мяуканье встречных, Ковин сразу не разобрал хорошенько, что говорилось. Он захотел свернуться клубком и укатиться куда подальше. Ясное дело, они смеялись над его чешуйками. «Прислушайся лучше», — посоветовал ему Черномордик. Ковин постарался настроить уши так, чтобы они улавливали смысл разговора. И вот что он услышал. «Да это же шкалеры из замка Каслкотс. Ты только посмотри на их зародыши. Прелесть до чего хороши. А как гордо они вышагивают». Прохожие были удивлены, заинтригованы. Они радовались, они восхищались. Вместо желания исчезнуть, Ковин теперь почувствовал смущение. Вот о чем говорила и Лена. «Мы единственные кошки в городе, у которых есть зародыши», — осенила юного кота. Черномордик почувствовал себя очень важным. Он стал принимать красивые позы и даже выдул множество маленьких пузырьков, чем привел в восторг котят. Драк шел потихоньку, время от времени вопросительно бурча. Пушнис и Резу старались не попадаться на глаза любопытным прохожим. Взволнованная Пушнис укрылась в длинной шерсти Брайны, а Резу как можно теснее прижался к сирене, опасаясь как бы случайно не задеть чью-нибудь сумку. Приближался час обеда, но друзья успели так плотно подкрепиться, пока гуляли, что никто из них есть не хотел. Никто, кроме Брайны. «Вы худосочные малоежки», — объявила она, и заказала себе огромный круглый пирог с тунцом. Ковин с каждой минутой все больше волновался. Мало того, что кот-маг, которому он написал, не ответил. Самое скверное, он вообще не представлял себе, чем сможет заняться в качестве практики. Вся надежда на праздник у Архонта сегодняшним вечером. Ковин шел, глубоко задумавшись. Еще бы, у него столько неприятностей. И поэтому даже не заметил Дорезу, которая появилась из-за угла и шла им навстречу. Лесная кошка, вопреки советам магистров, гуляла по городу в одиночестве. «Вот уж ни капли не удивлен», — пробурчал Черномордик. Шкалеры прошли мимо, сделав вид, что не видят друг друга. Однако чепуховина, зародыш лесной кошки, соскочила с нее и отправилась здороваться с драком. Дореза поневоле отправилась за ней. «Не путайтесь у меня под лапами!» — грубо мяукнула она, вместо извинения толкнув на ходу сиренью. Сирения чуть было не толкнула ее в ответ. «Надо же, кого я вижу!» — раздался вдруг совершенно незнакомый голос. Друзья обернулись и увидели рядом с дорезой трех лесных котов. Самым красивым из них был черный, но коричневый и белый тоже выглядели неплохо. Лесные коты обратились к дорезе, а вовсе не к ним. По легким, воздушным, цвета граната накидкам у них на плечах можно было догадаться, что эти юноши учились в сообществе Коннахта. «Так значит, это правда», — сказал черный кот, глядя на чепуховину. «Ты учишься в замке Каслкотс. Что-то зародыш у тебя какой-то жалкий». Испуганный зародыш тут же спрятался между лап хозяйки. «Эй, я с тобой, — говорю, — дореза. Не стану терять с тобой время, Зойки, слишком занята», — прорычала дореза. И в эту самую минуту, как много позже понял Ковин, прекрасный день испортился окончательно и бесповоротно. «Вы слышали? Наследница до нас не снисходит!» Слово «наследница» он произнес с откровенной злобой. «Забыла, как кубарем катилась вниз», — поддел ее коричневый кот. Лесные коты окружили дорезу. «Мы должны ей помочь», — шепнула Брайна. Ее слова прозвучали как утверждение, но на самом деле они были вопросом. «Чтобы она снова постаралась убить меня во время драки?» — пробурчал Ковин. «Дореза сама прекрасно справится. Пошли отсюда». «Стоп, стоп!» — промяукал кот по имени Зоки, услышав, как друзья переговариваются. «Наследница прихватила с собой друзей из замка. Ты что, заводишь теперь друзей? Да ты только посмотри на этого чудилу с черной гадостью под шерстью». Взгляды Дорезы и Ковина встретились. На одну единственную секунду. Но ее было достаточно. «Она боится, что они поймут, что я туполап», — догадался он. «Наверное, это осложнит ее ситуацию», — предположил Черномордик. «Меня это не касается, это ее проблема», — насупился Ковин. «Сделайте еще шаг, и я всю морду вам разрисую», — прошипела Брайна, приподняв когтистую лапу. «Ну вот, теперь это уже и наша проблема», — заметил Черномордик. Зоки противно хохотнул. «Может, ты подумала, что мы испугались?» — усмехнулся и коричневый кот. «Щелчок, и ты покатишься куда подальше. Похоже, что у вас в замке только и учат, что задаваться. Кажется, дореза, тебе нужна помощь. Знакомые коты тебя защищают?» — снова поддел ее Зоки. «Сразу ясно, что ты никакая не наследница. Кланы не ошиблись, когда тебя отстранили. Ты — пустое место!» Дореза мяукнула со злобным презрением и в одно мгновение нарисовала магический круг. Взрыв поднял черного кота в воздух и распластал по стене. «Ты что, больная?» — возмутился белый лесной кот. «Ты же его убила!» «Могла бы, но наглец только отключился, к тому же ненадолго». Ковин сосредоточился на своих чешуйках, а потом на черномордике, приготовившись воспользоваться их совместной энергией для заклинаний. Коты и кошки готовы были кинуться друг на друга, но тут из-за репродуктора, висевшего на ближайшем здании, раздался воющий сигнал тревоги. «Блюстители сцапают всех нас через 2 секунды!» — крикнул белый лесной кот, и оба кота умчались со всех лап, не подумав позаботиться о своем товарище. Дореза испарилась еще раньше. «Бежим!» — закричала сирене, услышав звяканье автоматонов. «Если схватят Ковина, будет катастрофа!» Друзья нырнули в ближайший проулок и помчались со всей скоростью, на какую были способны. «Оцепить квартал!» — послышался голос позади них. «Найдите того, кто колдовал, и приведите ко мне!» «Это же главный блюститель!» — запаниковал Ковин. «Мне никогда больше не вернуться в замок!» «Прекрати жаловаться! Лучше быстрее шевели лапами!» — посоветовал Черномордик. Звяканье теперь раздавалось со всех сторон. Друзья бежали, сами не зная куда. Свернули в одну улочку, потом в другую, потом уперлись в тупик и вернулись, уже едва дыша и с трудом передвигая лапы. Сигнал тревоги продолжал выть. Главный блюститель отдавал распоряжение. На бегу Ковин вспомнил про обсидиан Синеглаз и подумал, не пора ли ему предупредить Ксантоса, в какую они попали переделку. Он продолжал бежать, не разбирая дороги, и с разбега врезался в какого-то кота. «Блюститель», — в ужасе понял он. Поднял голову и с величайшим облегчением увидел морщинистую морду Акханы. «Я и не сомневалась, что младшая сестричка Ксантоса и котик с чешуйками вляпаются в какую-нибудь неприятность», — промяукала дама Ирбис. «Что?» — изумилась Брайна. «А как вы? Нам надо бежать!» — пискнула сирене, услышав приближающееся звяканье автоматонов. «Не надо!» — властно произнесла Акхана. «Встаньте позади меня!» «Сейчас мы окажемся в лапах блюстителей», — жалобно всхлипнул про себя Ковин. Белоснежная дама Ирбис сосредоточилась и подняла лапу. Через секунду появился патруль, автоматоны внимательно посмотрели в переулок и прошли мимо. «Заклинание невидимости», — сообразила сирене. «Тсс, ни слова, ни шороха». Теперь появился сам главный блюститель. Он тоже прошел мимо, но немного замедлил шаг. Потом остановился в нескольких метрах от них и принюхался. Смотрелся в глубину улицы, уставился прямо на них. Ковин уже видел себя в тюрьме. Чтобы не дрожать, он прижался головой к стене, а перепуганный черномордик капал ему пузырями на голову. «Кто здесь?» — ледяным тоном задал вопрос главный блюститель. Все затаили дыхание, пока он, в последний раз втянув носом воздух, не ушел. «Это Ксантос попросил, чтобы вы пошли за нами, да?» пробурчала Брайна, когда все вокруг окончательно стихло. «Скажем так, он намекнул, что вы обладаете волшебным даром навлекать на себя неприятности, а я вышла за покупками для праздничного ужина в Перинке», сказала Акхана и показала огромную сумку, которая зависла в воздухе. «Мерзкий отчесок, блевотина!» тихо и злобно прошипела ангорская кошка. «Милая крошка, ты говоришь о магистре, наставнике, своем старшем брате, о моем любимом ученике, который стал мне лучшим другом. Кажется, причин вполне достаточно, чтобы ты в моем присутствии прикусила язычок. Или хочешь, чтобы я его тебе натерла мыльной травой?» Брайна умолкла. Она прониклась глубоким уважением к старой даме Ирбису. «Большое спасибо за помощь», — сыграл на кантеле Лексиус. «А по-другому и быть не могло», — улыбнулась Акхана. «Мой внук был тунишка, но в данном случае он совершенно прав. Блюстители и полицейские сделали жизнь в нашем городе совершенно невыносимой». Старуха по очереди посмотрела каждому котику прямо в глаза. «Иногда мне так не хватает юных мордашек вроде ваших, котяток, что носились по коридорам замка. Ах, это было так давно. Если память мне не изменяет, в конце второй четверти вас ждет Цирнун, не так ли?» «Да, так», — вздохнул Ковин. «Лучше бы мне об этом не думать хотя бы сейчас», — посетовал он про себя. «Я специально вам о нем напомнила. Чем ближе испытание, тем неувереннее вы себя чувствуете. Но вам нужно быть сильными и одолеть ваши страхи. Бегите теперь по этой улице и постарайтесь обойтись без неприятностей. Сейчас вору неплохо всем юным и отважным». Старая дама Ирбис двинулась дальше первой, мурлыча себе под нос какую-то песенку. Ее тяжелая сумка медленно плыла рядом с ней. «Думаю, сперва мы должны выполнить поручение, которое нам дала Эркинбальда, а потом займемся поисками главного наставника», — сыграл на кантеле Лексиус. Друзья двинулись вперед, стараясь быть тише воды, ниже травы.